Потом был еще один мальчишка с дырявым и грязным матрасом, мальчишка с выдранными из клумбы цветами, а дальше они стали приходить целыми компаниями. «Сволочи!» — кричала сторонний наблюдатель. «Почему я не убежал от них? Беги, беги, беги!» И вдруг девчонка стала легкой, как перышко. Она почувствовала, что стоит ей захотеть, и она вмиг очутится на другом конце света. Теперь она была в состоянии убежать от всех этих сволочей и найти для себя дом, в котором она будет счастлива. Но стоило ей только сдвинуться с места, как зубы огромного ящера вонзились ей в плечо, а огромная когтистая лапа изодрала ей живот. «Не ед!» — в ужасе закричала Лина, увидев над собой лицо усмехающегося клирика Ватанабе. «Вообще-то, ты не в моем вкусе», — презрительно сцедил этот парень. «Так что в любви я тебе клясться не буду. Просто называй меня своим господином и выполняй все мои приказы беспрекословно». «Поняла, это несправедливо», — кричала сторонний наблюдатель, проживая всю свою жизнь практически заново. «Почему у одних есть все с рождения, а у меня не было ничего? Чем эти твари с рождения были лучше меня? Почему я не имею права отнять у них все, что есть, включая не только их жизни, но и жизни их близких? Умрите, умрите все, леди Лина!» Кто-то затряс спящую девицу за плечо. «Леди Лина, проснитесь, умри!» — прокричала проснувшаяся девица, и в живот будящей ее женщины вонзился кинжал. Леди Лина, даже не обратив внимания на нож, торчащий из ее живота, поклонилась девице женщина. «Мой господин ожидает вас. Прошу вас, следуйте за мной». Вновь закрыв глаза, Лина тяжело вздохнула и выдернула из живота женщины свой кинжал. «Веди», — строгим голосом приказала она этой кукле, поднимаясь с мягкого кресла. Том 3, глава 2, два повелителя и одна ведьма. Восточный форт почти ничем не отличался от своего сгоревшего собрата, северного форта. Он также был сложен из бревен, и также стоял почти вплотную к границе с проклятым лесом. Но если северный форт стоял посреди зеленого леса, то восточный стоял посреди трухлявых коряк. Все живое вокруг этого форта было охвачено порчей. Тут не росла трава, деревья, если эти коряги вообще можно было так назвать, были изъедены термитами и прочими паразитами. Те немногие животные, которых еще можно было здесь встретить, буквально гнили заживо. Даже на насекомых можно было заметить плесень. И, разумеется, вокруг форта стоял невыносимый смрад гнили. С другой стороны, эта порча никак не затронула проклятый лес, и стройные ряды многовековых деревьев четко очерчивали границу необычного государства монстров. Так что буквально в паре сантиметров от царства гнили и смерти царила жизнь. Но давайте вернемся к самому форту, над которым реяло не знамя Альянса, а черная тряпка некоего некроманта. Это знамя принадлежало человеку, который был столь наглый и смел, что в одиночку осмелился бросить вызов огромному союзу разумных. И почувствовав силу этого некроманта, со всех концов огромного фэнтезийного мира стекалась нежить. А еще, к форту тянулась нескончаемая вереница из тех, кто по разным причинам ненавидел живых. Все они, без исключения, падали перед своим новым господином на колени и называли его своим повелителем. Но кем же был этот всесильный некромант? Спал ли он ночами и видел ли он сны? А если сны ему и снились, то какими они были? Ну что ж, для того чтобы ответить на последний вопрос, для начала стоит признать тот факт, что некромант был весьма необычным человеком, а потому и сны его были крайне необычны. Хотя, вряд ли то, что он видел по ночам, вообще можно было назвать снами. Например, в данный момент некромант видел следующее: абсолютная тьма и алые глазища, хищно смотрящие на тебя, яркое, неукротимое пламя и парень, стоящий прямо в нем, словно он и был источником бушующего пожара. Сотни тысяч обезумевших монстров, несущихся в бессмысленную атаку, затаптывая все, что встречается им на пути. Огромное чудище, поджигающие сами небеса и ехидный смех из темных подворотен горящих городов. А еще, громкий возглас совершенно обезумевшей женщины: «Гори еще ярче! Сожги своим пламенем весь этот мир и звезды! Заставь меня жить, а не ползать!» Вздрогнув, некромант открыл глаза и сделал судорожный вздох. Его руки тряслись, а в горле пересохло. И глядя на сотни коленопреклоненных мертвецов, некромант отчаянно прошептал: «Как же их мало!» Но тут дверь распахнулась, и в импровизированный тронный зал вошла женщина, тело которой уже затронуло разложение. А вот за ней шла совершенно живая и здоровая девушка. Повелитель мертвых еще раз глубоко вздохнул, окончательно отгоняя страшное видение от себя, и уже уверенным взмахом руки предложил девушке сесть в ближайшее кресло. «Ты убил здесь всех живых», — своеобразно поздоровалась с повелителем мертвых эта девушка. При этом, в ее голосе не было страха или неприязни, это просто был вопрос любопытствующей особы, не более того. «Живые могут отравить или вонзить кинжал в спину», — пояснил свой ужасный поступок повелитель мертвых. «Впрочем, кое-кого в живых я оставил». Тут парень указал на двух обнаженных девушек, прикованных к стене ржавыми цепями. Гостья некроманта лишь пробежалась по несчастным равнодушным взглядам и удивленно подняла свою бровь. «Мне казалось, что ты никогда не любил подобные вещи, Куда?» — обратилась она по имени к некроманту. «Насколько я помню, ты всегда был мечтателем, который грезил о чистой любви, и ты презирал тех, с кем я трахалась, называя их животными. Многие вещи являются не тем, чем кажутся на первый взгляд», — весьма пространно ответил некромант. «Ты увидела в этих девушках лишь то, что подсказывает тебе твой затраханный разум, а объяснять тебе я пока ничего не собираюсь. Ты и так все вскоре поймешь. Кстати, ничего, что я общаюсь с тобой так неформально. Ты хотел сказать грубо», — поправила своего собеседника девушка, вновь переведя свой взгляд на обнаженных девиц и пытаясь понять, для чего же еще мужчине нужны обнаженные рабыни. А сам парень никак не прокомментировал фразу девицы и задал свой следующий вопрос. «Зачем ты пришла сюда, Лина? Ты ведь знаешь, что я тебя презираю, и мое мнение о тебе нисколько не изменилось. Ты падаль, готовая переспать с кем угодно за грязное одеяло и матрас». Девушку вмиг перекосило от гнева, и она схватилась за рукоять своего кинжала. «Ты ничего обо мне не знаешь», — сквозь зубы сцедила она. «Что бы в жизни ни случилось, у людей всегда есть возможность выбирать свою дальнейшую судьбу», — равнодушно прокомментировал гнев девушки Куда. «Одни моют полы за копейки, цепляясь за честь и гордость, другие же плывут по течению и идут на панель. На этой панели они за час зарабатывают столько же, сколько моющица полов за месяц. Но при этом они ноют, что им пришлось поступиться своей честью, ибо иного выбора у них не было. А еще, одни предпочтут перегрызть себе вены на руках, лишь бы не быть скованными ржавой цепью, а другие покорно сидят на этой цепи и ждут, когда их спасут. И в обоих моих примерах выбор у людей есть. Так что, утверждение, что судьба человека определена с момента его рождения, является полным бредом. Просто, очень многие рождаются животными, и они воспитываются такими же животными. И, ведомые своими примитивными инстинктами, никогда не знавшие такие понятия, как честь или достоинство, эти потомственные животные поучают жизни других. Так зачем же ты, жалкая крольчиха, которая любит оправдывать свою похоть тяжелыми семейными обстоятельствами, приперлась ко мне? Если тебе стало жить совсем невыносимо, перережь себе горло этим ножом. Я же решать твои проблемы и выколачивать всю дурь из тебя не собираюсь. Немного помолчав, Лина опустила рукоять своего кинжала. «Мне нужна...» — начала она объяснять, но тут же запнулась, услышав недовольное хмыканье Куда. «Я хочу уничтожить все живое. Хочу убить всех. Ха-ха-ха», — лишь весело рассмеялся Куда. «Тогда начни с себя, шлюха. Ты, действительно, считаешь меня больным психопатом, который уничтожает все живое без разбора. Лина, да у тебя тогда окончательно мозги в сперме заплыли. И я даже не знаю, как тебе объяснить мои планы, дабы ты их поняла». Тут дверь в тронный зал вновь открылась, и вошедшие мертвецы внесли еще одну железную цепь с ошейником. «Может быть, ты наденешь этот ошейник сама?» — поинтересовался у шокированной Лина повелитель мертвецов, указывая на новое украшение для нее. А где-то, далеко на севере от крепости смерти, спал парень на водном матрасе, и снился ему дремучий лес, который был убежищем для тысячи монстров. Но столь страшное место не было ночным кошмаром для парня. Он медленно шел босиком по зеленой траве, осматривал многовековые деревья и любовался белыми светлячками, которые сотнями взлетали из-под его ног. В какой-то момент парень решил подойти к огромному дереву и прикоснуться к его древней коре. «Сколько же тебе лет?» — тихо спросил он у огромного исполина и посмотрел вверх, надеясь сквозь густые ветви увидеть его верхушку. Вдруг, в полной тишине, раздался женский смех. Повелитель монстров медленно обернулся и разглядел убегающую от него блондинку в ослепительно-белом платье. Немного подумав, парень направился вслед за старой знакомой. Причем он никуда не бежал, словно знал, что эта девушка от него никуда не денется. И, по сути, он был прав. Девушка периодически появлялась перед его глазами и, улыбаясь, подзывала парня к себе. И вот, Повелитель монстров вышел к огромному озеру, в центре которого был расположен остров. И на этом острове ярко горел костер. Хаем, озадаченно промолвил парень, отлично понимая, что ему надо как-то добраться до того костра. «Этот лес твой», — прошептала ему девица, которая оказалась практически за его спиной. «Ты можешь плыть, как обычное животное, а можешь пройти по воде, как король. Выбор только за тобой». Резко обернувшись, парень намеревался схватить ведьму, которая и заманила его сюда. Но за его спиной уже не было никого. И только с острова, который находился посреди огромного озера, раздался веселый женский смех. И парень, смотря только на горящий костер, пошел по воде. Блондинка, которую он все это время преследовал, теперь просто стояла возле костра. Ее алые кошачьи глаза любовались пламенем, и она не обратила никакого внимания на подошедшего к ней парня. «Чего ты добиваешься от меня?» — тихо спросил он у этой красавицы. «Зачем ты убила Сирен и почему ты не оставляешь меня в покое даже по ночам? Тебе не нравится любоваться этим телом в своих сновидениях?» Вопросом на вопрос ответила женщина и начала кружиться. При этом подол ее платья медленно приподнялся, обнажив стройные женские ноги. «Мне не нравишься именно ты», — ответил красивой девушке повелитель монстров, даже не пытаясь оторвать свой взгляд от ног Сирен. «Я ненавижу монстра, который вначале убил женщину, которую я любил, а потом вселился в ее тело. А ты знал эту женщину?» — задала странный вопрос девица, продолжая кружиться перед парнем. «Знал, какую еду она предпочитает, какие цветы ей нравятся, что ее привлекает больше, закаты или рассветы, а может быть, ей больше нравится звездное ночное небо, а ты задумывался над тем, где ты с ней поселишься, в шалаше на берегу безлюдного озера или в роскошном дворце в центре многолюдного города, готова ли она была вообще делить тебя с монстрами, ты задавался когда-нибудь этими вопросами, или ты, как юнец, просто влюбился в это тело, сошедшие со страниц глянцевого журнала». Тут женщина перестала кружиться и осторожно взяла парня за руки. «Ты совершенно не знал ее», — тихо сказала она. «Ты просто создал образ идеальной женщины в своей голове и влюбился в эту иллюзию, которая жила лишь в твоем воображении. А сейчас ты создал образ идеального злодея и перенес его на меня. Но вот, перед тобой тело той, в которую ты влюбился. А говоришь ты с той, которую ненавидишь больше всего. Так что же ты сейчас предпримешь, что, по твоему мнению, будет правильным?» Тут женщина начала кружить парня, и, не сопротивляясь, повелитель монстров начал танцевать странный танец возле костра. Мужчина и женщина то без устали кружились, то обнимались, то отдалялись. И в этом танце парень увидел рождение этого мира и появление проклятого леса, смерть древних гигантов и рождение первого монстра. Он увидел даже себя, мальчишку, забившегося в нору и ненавидящего все вокруг. В какой-то момент женщина его отпустила, и парень просто захлопал в ладоши, задавая ритм странного танца. А блондинка весело смеялась и кружилась вокруг него. При этом она медленно снимала свое платье, под которым не было ничего. И забыв обо всем, парень крепко обнял ее. «Ты ведь понимаешь, что я не Сирен?» — тихо спросила парня хозяйка леса, не сопротивляясь страстным поцелуям. «Да», — ответил повелитель монстров, обнимая блондинку еще крепче. Через пару минут с острова послышался веселый женский смех и возмущенный возглас. «Я еще и в этом должна тебе помогать. Что значит, я старше тебя и должна знать? У меня тоже это в первый раз. И что с того, что ты представлял все это несколько иначе? Ай, ну, хоть попал. Хозяин», — кто-то затряс спящего парня за плечо. «Вам пора вставать». Попытался сориентироваться в окружающей его обстановке хозяин, с трудом продрав глаза. «Никогда бы не подумал, что даже для секса нужна определенная сноровка. О чем вы, хозяин?» — растерялась Лили. «Что с вами? Почему вы так глупо улыбаетесь?» «Да ничего», — спохватился парень. «Приснился совершенно дурацкий сон. Не обращай внимания. Знаю я ваши сны», — озабоченно пробормотала Лили, прикасаясь к лбу парня. «Опять будете что-то искать? Может быть, мне стоит сразу позвать кота?» «Лили, все в порядке», — улыбнулся девушке парень. «Лучше скажи, кто это там орет под окном? У нас же вроде третий этаж». «Ах», — горестно вздохнула девушка. «Пока вы спали, приходил какой-то тип с ножом. Я не знала, что с ним делать, а будить вас не хотела. Вот и вывесила его за окно». «Хмм», — задумался повелитель монстров и подошел к окну. «И тут стоит прервать наш рассказ для того, чтобы описать, куда же поселили повелителя монстров. А поселили его, и всю его команду, на самом отшибе, если такое место вообще можно было найти в каменной крепости. В общем, новый дом повелителя монстров представлял собой высоченную башню, которая в обычные времена служила темницей для заключенных. Только теперь в подвале, где раньше сидели обычные воры, поселилась паучиха по имени Гербера. На первом этаже жила комендант сгоревшего северного форта и девица по имени Роза. Второй этаж башни был отдан молодой семье, которая состояла из Кота и Микихита. Третий этаж был отдан самому повелителю монстров и его верной спутнице Лили. А на самом верху, на чердаке, жила та, которую боялись все, хозяйка леса. Что же касается маленькой лисички Ириски, то она была почетным гостем на каждом этаже. В общем-то, быт повелителя монстров был весьма нехитрый. А так как вся его команда была необычной, то никто не знал, что же с этими монстрами делать дальше. Многие люди считали, что всех нужно убить, в том числе, и коменданта сгоревшей крепости. Но у коменданта тоже были влиятельные друзья, которые готовы были сражаться за жизнь своей подруги до самого конца. И пусть здесь речь шла не о поле боя, а о закулисных интригах, но сути вещей это не меняло. Кроме того, эльфы впадали в религиозную истерию, когда речь заходила об убийстве священной Арахны. По каким-то неведомым причинам, ушастых поддерживали гномы, пространно объясняя, что мальчишка им нравится. И пока сильные мира сего ожесточенно спорили в своих кабинетах, повелитель монстров подошел к окну и сладко зевнул. «Помогите!» – прокричал мужик, висящий за окном и судорожно вцепившийся в подоконник. «А зачем?» – задал ему резонный вопрос парень. «Я тебя спасу, а ты мне нож в спину воткнешь. Клянусь вам, я просто уйду, и больше вы меня никогда не увидите», – клятвенно заверил парня мужик. «Это просто моя работа и, лично против вас, я ничего не имею». «Ну, хорошо», – сжалился над мужиком парень, у которого с утра было весьма хорошее настроение. «Лили, подними его и отдай Гербере. Пусть она с ним поиграет. А то, ее последняя игрушка еще вчера сломалась, а новых поступлений нет. Не надо паучиху», — истошно завопил висящий за окном мужик, видимо наслышанный о тех ужасах, что творились в подвале этой башни. «Я вам заказчика назову, только не отдавайте меня этому чудищу». «Да я и так знаю, кто меня заказал», — отмахнулся парень. «Жрецам все никак не имется». «Хорошо, не хочешь к Гербере, тогда виси дальше. Авось, кто-нибудь над тобой сжалится и лестницу к твоей заднице подставит. Лили, пойдем завтракать». «Эй, вы это серьезно?» — запаниковал мужик. Но вместо ответа хлопнула комнатная дверь. «Помогите», — завопил мужик, окончательно осознав, что парень не шутил. Том 3, глава 3. Расчетливый гном и жена-рукодельница. Повествование ведется от лица главного героя, Маджимы Такахиру. «Мы гостим в огромной каменной крепости уже пятый день, и жаловаться особо ни на что. Нас разместили с относительным комфортом в огромной башне. Правда, меня до сих пор смущает тот факт, что до нашего появления в этой башне содержали заключенных, но комнаты для плененных или арестованных дворян были весьма комфортны. Так что, я махнул рукой на назначение башни. Тем более, что в этой крепости я всего лишь гость, и зимовать я здесь не собираюсь. Скорее всего, вы хотите сейчас меня спросить, а что я вообще забыл в этой крепости? Какие мои дальнейшие планы? И, если вы сейчас ожидаете, что я начну вам рассказывать о захвате мира и глобальном геноциде, то я вас разочарую. Эту крепость я использую в качестве гостиницы, то есть сейчас я банально отдыхаю. Но не спешите возмущаться. Дело в том, что в битве с некромантом Лили и Гербера были серьезно ранены. И, несмотря на то, что первую помощь им оказала хозяйка леса, речь не идет о полном их выздоровлении. Это как будто бы опытный хирург провел успешную операцию, а затем больного накачали антибиотиками. Только в моем случае, Герберу и Лили буквально накачали маной, которую они просто не в силах были переварить. Так что Гербера теперь жаловалась на боли в ногах и старалась как можно реже ходить, а Лили спала целыми днями, восстанавливая свои собственные силы. Передышка была нужна и для Кота, ведь ее отношения с Микихито стали развиваться достаточно бурно, а потому очередная кровавая битва – это самое последнее, что сейчас нужно этим двоим. Если честно, я даже не ожидал, что эта парочка окажется настолько темпераментной. У них то громкие скандалы, которые вынуждена слушать вся крепость, то сладостные стоны и скрип кровати, которые вынужден слушать я. Кроме того, у этих двоих настолько давняя и запутанная история отношений, что мне, во все это, лучше и не вмешиваться. Хотя, конечно, Тут можно порассуждать на тему, а что же будет дальше? Захочет ли Кота остаться в нашей семье или уйти с Микихита? И если она уйдет, то где эти двое поселятся? А если сам Микихита решит присоединиться к семье, то смогу ли я доверять парню, для которого жизнь предельно проста? Все эти вопросы для меня весьма непросты, но для их решения мне нужен четкий ответ Кота на вопрос, хочет ли она быть рядом с Микихита или же мне стоит его прогнать, и думаю, что этой девчонке все еще нужно время для того, чтобы определиться с ответом на этот вопрос. А так как из-за Лили и Гербер уходить из этой крепости я пока никуда не собираюсь, то время этим двоим я предоставил. А еще, у меня неожиданно возникла проблема с комендантом. Видимо, кто-то решил, что женщина слишком активно помогала нам, и теперь, на полном серьезе, ее пытаются подвести под трибунал. Так что она живет в нашей башне именно как заключенный, а не как гость, и ей строжайше запрещено покидать свою темницу. И, с одной стороны, проблемы коменданта, вроде бы и не касаются моей семьи, но все же, после тех битв, через которые мы вместе прошли, бросать эту женщину на произвол судьбы будет как-то бесчестно с моей стороны. Хотя, пока я и не представляю, чем могу ей помочь. Ведь судьба этой женщины решается чуть ли не в королевском дворце, а не в этой крепости. А вот с ней все обошлось. Бывшего штабиста Сиран взяла под свое крыло истеричная бабка. И пожелав мне подохнуть как можно быстрее, она спешно вывезла девчонку из крепости. Вместе с ними крепость покинули и остальные эльфы, которые принимали участие в уничтожении нескольких сотен дезертиров. В общем, я надеюсь на то, что желающие отомстить не перехватят их по дороге, и они успешно доберутся до своей маленькой страны. Однако самая главная моя проблема и головная боль никуда убегать не собиралась. Она поселилась прямо над моей головой, и я постоянно ощущал на себе ее взгляд. Причем, это даже сложно описать, словно бы кто-то стоит за твоей спиной и внимательно на тебя смотрит, а когда ты оборачиваешься, то понимаешь, что в комнате ты один. При этом, хозяйка леса, а речь идет именно о ней, вообще никак не общалась со мной, она даже не выбиралась со своего чердака, и до сегодняшней ночи, я даже не мог с уверенностью ответить на вопрос, жива ли она, что же до совершенно дурацкого сна, который мне приснился этой ночью, то мне его обсуждать не сильно-то и охота, ведь, прежде всего, это всего лишь сон, и пусть в нем произошла совершенно странная и непонятная вещь, но ведь все это было не по-настоящему. Кроме того, даже после этого сна, мои ненависть и обида на эту женщину никуда не исчезли, но в то же время, эта же женщина стала для меня весьма близка, при этом речь не идет о тех чувствах, которые я испытывал к Сиран, там я задумывался над тем, может ли Лили заменить мне эту эльфийку, а здесь этот вопрос совершенно неуместен. Но, с другой стороны, я не испытываю к этой женщине никакой безудержной страсти или, что там еще пишут о любви иные писатели. Короче, совершенно все, что произошло в моем сне этой ночью, выглядело совершенно иначе, чем я себе это представлял. Так что у меня куча поводов для того, чтобы отвлечься от войны за проклятый лес и разобраться с проблемами внутри своей семьи. Иначе, все эти нерешенные мелочи могут потом обернуться настоящей катастрофой для нас. Что же до моего положения в стенах этой крепости, то, в отличие от коменданта, я не пленник и не нахожусь под арестом. Мало того, мне уже не раз намекали на некую всеобщую радость, которую все испытают в тот момент, когда я покину территорию Альянса и навсегда уберусь в свой проклятый лес. Уж слишком много проблем я вызвал своим появлением, но я упрямо притворялся тупым и игнорировал все намеки. И дело тут было не только в моих девчонках или в хозяйке леса. В этой крепости я искал союзников. Видите ли, настраивать против проклятого леса весь мир крайне глупо. Так же глупо и сражаться со всем миром в полном одиночестве. Поэтому, сам собой, напрашивается вывод, надо искать союзников. И нет ничего плохого в том, если твой союзник отыщется в стане врагов. Вы, наверное, догадались, что я веду речь об эльфах, монстрах, которые упрямо отрицают свою сущность, но на которых весьма косо смотрит в Альянсе. И неудивительно, что после выходки графа Тацуи, который решил погриндить эльфов, словно бы они были обычными мобами в компьютерных играх, ушастые решили, что им пора менять альянс. Так что, практически сразу же, после бегства матери Сиран, в крепость заехала весьма большая делегация высокопоставленных ушастых. И сходу начались разговоры о том, что хорошо бы мне и священной Арахне переселиться в их маленькое государство. Да и вообще, они бы очень хотели встретиться со странной женщиной, которая называет монстров своими детьми. Также, совершенно неожиданно для меня, стали налаживаться мои отношения с гномами, которые, по сути, и заправляли этой крепостью. Они с радостью покупали все, что изготавливала в их кузнице Роза, и осторожно пытались задружиться со мной. Вот и сейчас, при моем появлении в столовой, послышались радостные возгласы бородачей. «Как хорошо, что ты попался нам на глаза именно сейчас», — обратился ко мне один из них. «Давай к нашему столу, есть что обсудить». Не найдя повода для отказа, я, вместе с Лили, подсел за стол гномов. «Вот что, парень», — начал разговор один из них, — «у нас возникла проблема. Преступники закончились. Старосты окрестных деревень говорят, что теперь можно даже двери домов не запирать, а дисциплина в наших отрядах стала идеальной, так что твоему пауку придется голодать. Гербера преступников не ест, она с ними играет», — поправил я гнома. «Это ей позволяет забыть о боли в ногах, а она еще не выздоровела», — с какой-то странной надеждой поинтересовался бородач. «Это у нашего доктора надо спросить», — пожал я плечами и повернулся к Лили. «Кости Герберы срослись неправильно», — пояснила сидящая рядом со мной девушка. «Мне приходится ломать ей ноги и сращивать кости заново, а это отнимает очень много сил, так что еще дней 5, как минимум». «Уф!» — неожиданно облегченно выдохнул гном, и один из его собратьев тут же поспешил толкнуть его в бок. «В смысле, это очень плохо. Может, все же, стоит попросить о помощи жрецов или вашего клирика? Вы мне это посоветовали на полном серьезе?» Поинтересовался я. «Сегодня утром очередной убийца болтался на моем подоконнике. Третий, за пятый день. Я у него даже спрашивать не стал, кто его ко мне послал. А про клирика Ватанабе, я даже и говорить не хочу. Этот парень весьма своеобразно трактует свой долг целителя. Так вот кто утром вопил», — гоготнул гном, проигнорировав мое высказывание про жрецов и Ватанабе. «Нужно обязательно выпить за очередного дурака, не чокаясь, на всякий случай». Бородачи дружно кивнули, поддержав идею своего главаря, и опустошили пивные кружки. А затем, они также дружно вышли из-за стола, оставив своего лидера наедине со мной. «Ты надумал, куда дальше направишься, парень?» Понизив свой голос, заговорщицки спросил у меня гном. «Ведь жрецы тебя в покое не оставят. Кроме того, скоро в нашу крепость назначат нового коменданта. И, думаю, он не так уж и быстро помрет от инфаркта, как прежний. Кроме того, это будет личный ставленник короля империи людей. Так что тебе здесь скоро вообще житья не будет. Спасибо за информацию. Прежде всего, поблагодарил я гнома за новость о новом коменданте. Думаю, я приму приглашение эльфов». «Плохая идея», — не одобрил мое решение гном. «У них сейчас в самом разгаре война за трон, и тебя сходу вовлекут в кровавые интриги. А ты ведь в курсе того, чем закончилась эта война для герцогини?» растерялся я. «С чего бы мне быть в курсе? Я даже ни с одной герцогиней не знаком. Вот в этом и все эльфы», — воскликнул гном, ударив кулаком по столу. «У них одни интриги и секреты. Ты же сражался с герцогиней бок о бок, уничтожая солдат нашего усопшего коменданта. Всю семью ее старшего сына перебили некие неуловимые разбойники. Младшего сына, вроде как, убили монстры, хотя, я очень сильно в этом сомневаюсь. Ее единственную дочь спасло лишь то, что она отказалась от претензий на трон. А затем, вместе с дочерью своего старшего брата, она скрылась в проклятом лесу. Но в самом ушастом королевстве, и без этих двоих, сейчас творится такая резня, что тебя даже и паучиха не спасет». Закрыв глаза, я попытался осмыслить сказанные мне слова. Впрочем, не нужно быть гением, чтобы понять, о какой ушастой семье идет сейчас речь. И знаете что, хозяйка леса права. Я совершенно не знал женщину, в которую так глупо влюбился. Впрочем, теперь понятно, почему Кей было безопаснее жить в северном форте, чем в доме своей бабки-герцогини. «Давай лучше к нам», — тем временем продолжал говорить гном. «У нас никогда не было войн за трон, они просто невыгодны. У нас всегда все решается тихо и спокойно. Деньги вообще любят тишину, а междоусобицы лишь отвлекают от работы. Жену мы тебе найдем, даже, несколько жен. Поселишься с ними в какой-нибудь горной лощине, если в наших городах жить не захочешь. И насчет денег, не переживай. Твоя Роза изготавливает настолько ценные вещи, что даже то, что она называет браком, у нас раскупается на ура. Повезло тебе с женой. К КХМ, окончательно растерялся я от всех этих новостей. В каком смысле, с женой? Ну, как же, не меньше меня растерялся гном. Я предлагал ей стать моей третьей женой, ведь такой работник в семье, это настоящая золотая жила. А она заявила, что замужем за тобой. Неужели солгала? Она свободна. Нет, поспешил я остановить уже вскочившего из-за стола гнома. Мы женаты, только в тайне. А-а-а, заметно взгрустнул разин-жених. Жаль, то есть я поздравляю вас, конечно, но может быть, ты мне ее продашь, я за нее готов 10 золотых слитков отдать. Хотя, постой, чет много, долго окупаться будет. 10 слитков бронзы, идет, она не продается, взяв себя в руки, заявил я. При этом я уже отлично понимал, почему Роза отказала этому простодушному, но весьма расчетливому бородачу. Лучше давайте вернемся к первоначальной теме нашего разговора. Вы приглашаете меня в свое государство из-за Розы, КХМ, замялся гном. Как бы тебе лучше объяснить то, что сейчас происходит? В общем, война с монстрами пошла не по плану. Точнее, она еще даже не началась, но мы уже потеряли, в общем итоге, тысячи солдат, два форта, и в империи людей начала бушевать непонятная чума. Кроме того, все идет к тому, что из Альянса скоро выйдут эльфы, а на нас нападут легионы нежити. Я уж не говорю о том, что героя в этом столетии вообще не будет. И уж прости меня за прямоту, но вместо героя к нам из проклятого леса повылезало черти что. Так что, всех нас ждут весьма смутные времена, и к ним лучше приготовиться заранее. И в ожидании смутных времен, вы рекрутируете людей со сверхспособностями. Догадался я, прекрасно уже зная, что в восточном форте окопался знакомый мне некромант, который в открытую объявил войну всему Альянсу. Ха, усмехнулся гном, в ответ на мою догадку. Да в том-то и проблема, что особо рекрутировать некого. Того же графа Тацую уже ненавидит вся крепость. И это при том, что он еще, более-менее, адекватен и побаивается тебя. А знал бы ты, что творится в других крепостях и фортах. Меня даже оторок берет, когда я представлю, что здесь начнется, когда ты уйдешь. В общем, ты здесь будешь гостить еще 5 дней, так что подумай над моим предложением хорошенько. Я его не от своего личного имени выдвигаю, все согласовано чуть ли не с нашим королем. Том 3, глава 4, рабыня и герцогиня. Бежать, бежать, бежать. Это единственное, о чем могла размышлять приходящая в сознание девушка. И повинуясь своему инстинкту, она сорвалась с места. Неважно куда, но нужно бежать отсюда. Однако ржавая железная цепь оказалась крепче и надежнее, чем желание девушки убежать из этого страшного места. «Не дергайся», — посоветовал девушке спокойный мужской голос. «Если все пройдет хорошо, то я тебя скоро отпущу». Словно затравленный зверь, девушка зарычала в ответ и повторила свою попытку бегства. А мужчина лишь неторопливо вышел из-за стола и поставил перед девушкой тарелку с едой, без всяких вилок и ложек. Словно девушка, и в самом деле, была всего лишь собакой, посаженной на цепь. «Ешь», — кратко приказал он усталым голосом, и указал рукой на двух других девчонок, разделивших участь Лина. Те, как раз уткнулись носом в свои тарелки, и даже не прибегая к помощи рук, ели свою еду. И почему-то это зрелище для Лина стало настолько противным, что ее едва не вырвало. Резко отвернувшись от своих сестер, по несчастью она уставилась на тарелку с едой, а затем ногой отшвырнула ее от себя. «Если будешь так делать и дальше, то я стану вываливать еду прямо на пол», — предупредил ее некромант. О своей гордости надо было думать раньше, а сейчас уже слишком поздно корчить из себя принцессу. «Ты псих», — с ненавистью прокричала Лина, и в ее голосе явно мелькнули нотки отчаяния. «Сейчас же сними с меня этот ошейник, пока еще рано», — по-прежнему спокойным голосом прокомментировал требование Лина некромант. «Только через пару дней я смогу решить, отпускать тебя или убить, а пока ты будешь сидеть на цепи. Кстати, к концу этого часа мне потребуется осмотреть полностью твое тело, так что лучше сама сними свою одежду, иначе мои мертвецы разорвут ее на клочки, и будешь ты гулять по проклятому лесу абсолютно голой». «Осмотреть», — насторожилась Лина. «Что ты со мной сделал?» «Сущий пустяк», — улыбнулся девушке некромант и, повернувшись к ней спиной, он направился к своему трону. «Я привил тебе иммунитет от очень многих редких и почти неизлечимых болезней, и этот иммунитет будет передаваться по наследству всем твоим потомкам, без исключения и независимо от количества поколений. Проблема только в том, что такую прививку могут пережить только люди со сверхспособностью. А еще оказалось, что мужчины не способны передать мой дар по наследству. Первое потомство должна выносить именно женщина с иммунитетом. В общем, ты всего лишь часть моего научного эксперимента и не более. Это бред, прошептала шокированная Лина, отлично понимая тот факт, что от такого человека ничего хорошего ожидать нельзя. Что будет с моими детьми? А что ты так беспокоишься за них? Удивился некромант. Во-первых, возможно, они никогда у тебя не появятся. А во-вторых, ты же только что собиралась уничтожить всех живых. С кем ты собиралась размножаться-то тогда? Думала, что я опущусь до такой шлюхи, как ты. Или ты собиралась трахаться с мертвецами? Ты хоть представляешь, как были смешны твои слова об уничтожении всего живого, при условии, что ты и дня не можешь прожить без секса? Лина не ответила ни на один из этих вопросов. Она не стала рассказывать этому мужчине о своей судьбе, семье или потерянном ребенке. Вместо этого, она уперлась ногами в деревянную стену и попыталась выдрать вбитую в нее ржавую цепь. Хаем искренне удивился такому поступку некромант. «Лина, у тебя никогда не хватит сил для того, чтобы выдрать эту цепь или разорвать ее». «Заткнись», — сквозь зубы промолвила Лина. «Я не собираюсь перекусывать себе вены на радость тебе, и я никогда не стану одной из этих коров. Как грубо так говорить о тех, с кем ты еще недавно училась в одной школе», — усмехнулся некромант, покосившись при этом на девчонок, которые продолжали жадно есть еду. «Вспомни, что нам вдалбливали в головы учителя. Все люди, независимо от их расы и пола, равны друг перед другом и имеют равные права. Меня, в это время, трахали ублюдки в школьных сортирах», — прорычала Лина, из последних сил пытаясь выдрать цепь из стены. «Ха-ха-ха», — искренне рассмеялся некромант. «Знаешь, я даже стал немного сожалеть о том, что никогда не разговаривал с тобой в школе. А сейчас у меня просто нет времени на бесполезные разговоры с тобой. Ты будешь раздеваться или мне звать мертвецов?» Отступившись от цепи, Лина немного отдышалась, а затем вдруг выдвинула свое требование. «Мне нужны маленький обеденный столик, тарелка с нормальной едой и вилка». «Чего?» — не понял девушку некромант. «Ты хочешь, чтобы я разделась перед тобой?» — пояснила свое требование Лина. «Плати». «Хах», — выдохнул пораженный мужчина. «Офигеть, ну, хорошо, а еще, я не хочу гадить под себя, в отличие от этих двух коров», — продолжила выдвигать свои требования Лина. «Дай мне хотя бы ведро». «Договорились», — согласился и с этими условиями некромант, который явно начал симпатизировать девушке, сидящей на цепи. «И если ты в это время будешь смотреть, то успокойся», — на этот раз перебил ее некромант. «После того, как я получу подтверждение факта успеха своего эксперимента, ты будешь видеть меня крайне редко. За вами, тремя, будут ухаживать мои мертвецы. А теперь, коль ты начала собой торговать, то начинай раздеваться. Должен же я увидеть, за что заплачу». И развалившись на своем троне, некромант с интересом начал наблюдать за раздевающейся девушкой. А в это же время, на одной из стен некой каменной крепости стояла одноглазая женщина, и прохладный осенний ветерок играл ее распущенными волосами. Эта женщина счастливо улыбалась, и ее радость не мог омрачить даже тот факт, что никто не желал даже приблизиться к ней. Впрочем, всегда и везде найдется исключение из правил, и в данный момент этим исключением был парень с янтарными глазами. «При нашей первой встрече я не понял, чему ты улыбалась все время», — первым начал он разговор. «Мне тогда казалось, что ты насмехаешься надо мной, словно радовалась, что причинила мне боль». Женщина никак не прокомментировала эти слова, она даже не шелохнулась, и было неясно, слышит ли она этого парня, или она так погружена в свои мысли, что ничего вокруг себя не замечает. «Каково это, несколько тысячелетий прожить под землей?» — задал ей вопрос парень, упрямо провоцируя женщину на разговор. «Без солнца, ветра, дождя. Ты ведь любила путешествовать и наблюдать за тем, как меняется этот мир. И вдруг, в одночасье, ты променяла все, что любила, на жизнь под землей. Больше всего на свете я любила своих детей», — наконец-то заговорила женщина, повернувшись к парню. «И у меня нет никакого сожаления о том, что ради них мне пришлось пожертвовать своим увлечением. Ведь когда ты живешь ради кого-то, то твоя жизнь похожа на асфальтный каток, и в этой жизни нет места для сожалений». Процитировав вслух философские мысли парня, женщина вновь замолчала, словно ожидая услышать от него что-то еще. «КХМ», — замялся паренек, который все больше и больше походил на мальчишку. Он даже стал переминаться с ноги на ногу. Насчет того сна, в котором мы, ну, в общем, тебе так трудно сказать, занимались любовью, поинтересовалась женщина. Это было что угодно, но только не любовь, уверенно заявил парень. У меня нет к тебе никакой страсти, и я не горю желанием повторять это снова, во сне. А откуда тебе знать, что страсть, это то же самое, что и любовь? Задала ему женщина резонный вопрос. Из любовных романов и стишков, ты можешь представить, взрослую семейную пару, которая бы только и мечтала о том, как бы им страстно поцеловаться да потрахаться в ближайших кустах. И кстати, ты ведь не договорил свою последнюю фразу. Ты не хочешь повторять это во сне. А как насчет реальной жизни? Мне кажется, наш разговор немного нечестен, тяжело вздохнув, махнул на все условности парень. Ты читаешь мои мысли, а я тебя, по-прежнему, не могу понять. Ты едва не убила Герберу, убила Сирен, шантажируешь меня Азариной, и при этом ты ожидаешь, что я полезу к тебе в кровать. Ты сейчас пытаешься сказать, что твои желания не важны. Помогла мальчишке хозяйка леса, заканчивая этот бестолковый разговор. И между нами ничего не может быть, ибо ты не можешь мне доверять. Не можешь доверять женщине, которая уже причинила боль твоей семье. Да, выкрикнул пацан, сжигая все мосты. Что он ожидал в этот момент от женщины, стоящей перед ним? Пощечину, и как должна была поступить женщина, которую только что отвергли? Разрыдаться и закатить скандал? В общем, в этих отношениях, и в самом деле, что-то было не так. И вместо ожидаемых истерик и скандалов, женщина лишь равнодушно отвернулась от парня и вновь заулыбалась ветру, по которому она так долго скучала. «Этот разговор должен быть несколько иным», — тихо сказала она. «Но, в общем итоге, ты меня нисколько не разочаровал. Я рада, что ты вначале все обдумал, а не прибежал ко мне утром, клясться в любви. И я рада тому, что ты не опустился до роли шута, ползая в ногах той, которая согласилась с тобой переспать. Возможно даже, что если бы ты мне все простила и начал бы заверять, что сделаешь ради меня все, что угодно, я бы размазала тебя по всей этой стене. Бесхребетный мужчина мне не нужен. Но, с другой стороны, ты объяснился весьма неуклюже и умудрился очень сильно обидеть меня. Так что еще одно твое слово на эту тему, и ты полетишь с этой стены вниз». Хозяйка леса замолчала, давая парню возможность либо сменить тему разговора, либо просто уйти. И парень решил было выбрать последний вариант, но, в самый последний момент, он вдруг задал своей собеседнице весьма странный вопрос. «А ты знаешь, что имя Сирен в японском языке весьма созвучно с названием одного цветка?» Женщина нахмурилась и с интересом взглянула на парня. «Есть такая грунтовая орхидея, называется блеция. В японском языке имя Сирен и название этого цветка пишутся и произносятся почти одинаково. Мало того, этот цветок многолетний, весьма теплолюбив и постоянно тянется к солнечному свету. Ты придумал мне новое имя?» Поинтересовалась хозяйка леса. «Или ты решил принять меня в свою семью? Ты же любишь читать мои мысли», напомнил женщине парень. «Так ответь на свой вопрос сама». Решив, что он сказал все, что хотел, собеседник хозяйки леса развернулся к ней спиной и ушел. Некоторое время женщина стояла в полной растерянности, а затем она вдруг широко улыбнулась. «Кажется, мальчишка, которого ты мечтала влюбить в себя, скоро исчезнет навсегда», — обратилась она к неведомому собеседнику. И за плечом женщины появился знакомый нам лесной дух, который что-то начал нашептывать ей на ухо. «Не строй из себя жертву», — в конце концов махнула она рукой. «Мы же с тобой почти одно целое. Так что кого ты пытаешься обмануть? В тебя влюбился весьма сильный избранник богов благородного происхождения, который будет сражаться исключительно на твоей стороне. Ему не нужен трон твоей матери. Он не заглядывается на твою племянницу. И его окружают дурехи, от которых легко избавиться. К тому же, и сам мальчишка слишком наивен и ничего не смыслит в интригах. Следовательно, им легко можно манипулировать. Да и рожать детей от него совсем не обязательно, ведь люди живут менее 100 лет. А там можно найти для себя и более влиятельного мужа, дабы окончательно укрепить власть твоей матери над государством. Разве это не мысли одной расчетливой женщины, которая прожила уже не одно столетие, и которая уж точно не спутает юношескую страсть с любовью? После этого странного монолога последовала пауза, и улыбка хозяйки леса исчезла. «Вот именно поэтому я и изуродовала твое тело», — куда более серьезным тоном объяснила она свой ужасный поступок лесному духу. Я хотела, чтобы он никогда не путал меня с тобою. Я женщина, которую он только что назвал Блецией, а не голубоглазая красотка, со смазливым личиком и с ногами от ушей. И даже в нашем вчерашнем сне я не прятала шрамы, которыми исполосовано твое тело. Так что твои упреки абсурдны. Если он меня и полюбит, то отнюдь не за красоту твоего тела. Видимо, лесной дух сказал что-то еще более обидное в ответ на слова Блецей, ибо женщина скрежетнула зубами. «Не перегибай палку!» — выкрикнула она в гневе. «Мое настоящее червеподобное тело, которое сейчас лежит под землей и на котором растет целый лес, ему точно не подойдет». И в тот момент, действительно, наилучшим вариантом было свести его с одной из моих дочерей. Но все сложилось так, что я смогла защитить его от тебя, и у меня появился шанс самой побороться за любовь мальчишки. И упускать этот шанс я не собираюсь. Правда, есть один вариант, при котором я могу вернуть твое тело тебе и оставить мальчишку в покое. Кажется, что лесной дух заинтересовался последней фразой и прильнул вплотную к уху Блецей. «Не кричи так», — сделала и тому духу замечание женщина, отгоняя его от своего уха. «Я хочу прожить свою жизнь с мужчиной, а не с тем мальчишкой, с которым только что разговаривала. Если он так и не повзрослеет, если он так меня и не поймет, если он так и будет гадать, а что же такое любовь, то я заберу от него своих дочерей и вернусь вместе с ними в свой лес». Том 3, глава 5. Потомок избранника богов и короли-монстры. Повествование ведется от лица коменданта, а сами события происходят на следующий день. История моей семьи началась задолго до появления в этом мире короля-монстра. Однако, даже я не могу точно ответить на вопрос, с чего же все началось, кто создал этот мир, и для какой цели в этом мире начали появляться герои. Так что свой рассказ я начну с очень древних легенд. Давным-давно, этот мир утопал в крови, в прямом смысле этого слова. Почти вся суша была залита кровью и завалена трупами бесчисленных монстров, а над всем этим миром царил смрад гнили. И именно в этот исторический период появился первый герой, который был личем, а первые его слова были: «Да это же рай! Ну, что я тут могу сказать? Нежить она и есть нежить, так что я никак не буду комментировать радостное восклицание первого героя». В общем, первый герой с легкостью поднял огромную армию мертвецов и победил некоего страшного гиганта. Потом, он основал первое государство нежити. В следующем столетии, появились демоны, которые тоже восхитились этим миром и, победив очередного злобного гиганта, основали первое государство демонов. Затем были орки, тролли, гоблины, эльфы, и только потом появились люди. Первый герой-человек, по заведенной традиции, также убил злобного гиганта и основал свое собственное государство. Иными словами, где-то в такой очередности, на разных концах огромного континента и появились совершенно разные карликовые королевства, а посреди континента, разделяя эти королевства, рос огромнейший проклятый лес, и каждый новый герой обходил этот лес стороной, словно был некий запрет не входить. Однако, потомки этих героев неоднократно нарушили завет своих предков в отношении проклятого леса. Уж слишком притягателен был огромный кусок плодородной земли, и существует даже легенда о том, как некий местный король попытался угрозами заставить одного из героев очистить проклятый лес от монстров. Итог такой королевской глупости был вполне предсказуем. Герой убил короля и сам уселся на его трон. А чтобы никто не сомневался в его праве на этот трон, герой обрюхатил и жену, и дочку убитого короля. И это был единственный подвиг, который он совершил. Все это я рассказала вам для того, чтобы вы поняли, что под словом «герой» в нашем мире подразумевается отнюдь не благородный рыцарь с крыльями за спиной. Причем, был непредсказуем не только характер героя, но и раса, к которой он принадлежал. Никто не знал, будет ли следующий герой нежитью, демоном, эльфом или человеком. Наш мир стал заложником некоего божества, которое, не зная как себя развлечь, игралось, словно малое дитя. И со временем, наш мир захлестнули абсолютно бессмысленные войны, которые разжигали сами герои. При этом, каждый народ нашего многострадального мира пережил настоящий период расцвета своей цивилизации и чуть ли не в одиночку правил целым континентом. Выглядело это примерно так. Как только появился особо талантливый герой у нежити, так сразу же началась война за уничтожение всего живого, которая охватила весь мир. Потом появлялся талантливый герой у демонов, и весь мир заполыхал, в буквальном смысле. Были и орды орков, которые с бессмысленным боевым кличем, совершили практически столь же бессмысленное кругосветное путешествие, сметая и круша все, что встречалось у них на пути, и даже были бесчисленные заводы гоблинов, которые буквально накрыли голубое небо черным смогом. Был свой расцвет, и у гномов, и у эльфов. Расцвет цивилизации эльфов закончился грандиозной междоусобной бойней. Конец расцвету цивилизации гномов положило ужасное землетрясение и последующий катаклизм. Согласно легендам, эти коротышки решили прорыть свои туннели в теле гигантской черепахи, которая очнулась от своего вечного сна и едва не уничтожила весь этот мир. Но во всем этом бедламе и хаосе кое-что оставалось неизменным – проклятый лес. Его не трогали ни нежить, ни демоны, ни орки. И только он давал всем существам этого мира надежду на то, что в происходящем абсурде есть какой-то смысл. В конечном итоге, в этом мире появился очередной герой-человек, а вместе с ним и мой далекий предок, в качестве помощника героя. Вместе они покорили несколько государств людей и основали империю Лавровой ветви. Они ввели такие понятия, как гражданин империи, сенат, плебей. А еще, они построили огромный храм, в котором, по их заверению, с этого момента и будут появляться герои. Так началась история расцвета человеческой расы и история моей семьи. И замечу, что проклятый лес опять никто не тронул. Впрочем, давайте пока оставим проклятый лес в покое. Тем более, что настала пора ответить вам на один из вопросов, который, наверняка, возник у вас в голове. Эльфы, гномы, а уж, тем более, демоны и нежить живут куда больше одного столетия. Так куда же исчезли их герои? Они ведь тоже должны жить. Если не вечность, то несколько столетий. И тут, я должна напомнить вам о том, что мой рассказ, это не какая-то красивая сказка. В моей истории не будет слов. И вот герой уселся на трон, и правил он своей страной долго и счастливо. Не всегда герои побеждали древних гигантов, и не всегда герои ладили друг с другом. Эпизодов в нашей истории, когда один герой убивал другого, было множество. Что же до героя, который основал империю Лавровой ветви, то его отравили, а на его трон уселся местный аристократ. Мой предок смог тогда чудом избежать смерти, но его отправили осваивать дремучие земли во славу империи. При этом, его семья осталась в имперской столице, в качестве заложников. С тех самых пор, в нашей семье всегда было место скептическому отношению к государству, в котором мы живем. Из давних времен, нас заставляют нести обязательную воинскую службу в какой-нибудь дремучей глуши. Это даже стало чем-то вроде традиции. В связи с этим, наверное, у вас возникнет второй резонный вопрос. Если это государство так относится к нашей семье, то почему мы так упорно ему служим? Мой ответ может показаться вам пафосным и громким, но, на данный момент, империя – это единственный источник порядка и здравомыслия в этом мире. И прежде, чем кривиться в скептической улыбке, выслушайте меня. Когда был построен храм для героев, остальные расы поняли, что без диалога, жить в этом мире им станет невозможно. Ведь зачастую, вновь прибывшие герои – слабы. Они шокированы и дезориентированы. И что мешает служителю храма вонзить свой меч в грудь герою-демону, который в этот момент ошарашенно оглядывается по сторонам? По этой причине в имперской столице появились дипломаты практически от всех народов, а храм героев стал местом заседаний, на котором пытались разрешить все спорные вопросы. Не всегда эти вопросы разрешались удачно, но войн и безумий стало значительно меньше. Так что наша семья служит не государству, которое мы презираем. Мы защищаем храм, который не дает этому миру окончательно скатиться в бездонную пропасть. И что-то мне говорит о том, что если этим храмом завладеют демоны или нежить, то никакой дипломатии больше не будет. Да и не стоит забывать, что этот храм является наследием основателя нашего рода. Так что дожить до разрушения того, что возводил мой предок, весьма позорно. А теперь, давайте вернемся к истории моего мира. После возведения храма, принцип появления героев стал сразу же понятен и предсказуем. Есть храм. В нем, раз в столетие, появляется герой. И этот герой принадлежит тому или иному народу, который уже существует в нашем мире. Практически тут же установилась и очередность, согласно которой тот или иной народ получает своего героя. Казалось, что некоему божеству тоже надоел этот бедлам, и оно решило навести порядок. Так что теперь, в четко установленное время, в храм заходили представители строго определенного народа, которые и получали своего героя. Но в какой-то момент данная система дала первый сбой. в то далекое столетие своего героя должны были получить эльфы, и по обычаю, их правители зашли в храм, но вместо эльфов появилось двое мужчин и одна женщина, они были людьми, по крайней мере, внешне. В храме возникло замешательство, ибо впервые, за столетия, прибыли те, кого не ждали, а один из прибывших мужчин, почесал подбородок и решил кое-что уточнить, то есть я был перенесен в совершенно другой мир, да, ответили ему растерянные жрецы, и тут все сражаются вот этими мечами, да, вновь кивнули головами жрецы, при этом покосившись на один из мечей стражников, а можно посмотреть, в моем мире используется несколько иное оружие, и я такого никогда не видел, замялись жрецы, но, в этот момент, предводитель эльфов взял у подростка, стоявшего рядом с ним, маленький меч и передал его мужчине. Видимо, этот эльф рассчитывал на то, что такое оружие серьезной опасности ни для кого не представляет. А мужчина лишь сказал ему «Спасибо», широко улыбнулся и подмигнул подростку, который смотрел на него, чуть ли не открыв рот от восхищения. А затем, новоявленный герой повернулся к женщине, которая стояла рядом с ним. Черная кровь этой женщины залила алтарь, а ее голова подкатилась к ногам подростка, который поднял эту диковинку за волосы и внимательно начал рассматривать. «Ты!» — лишь успел выкрикнуть другой мужчина, прежде чем его горло пронзил маленький меч. «В новый мир с новыми друзьями и с новой женой», — пояснил свой ужасный поступок новый герой. «Не обращайте внимания на то, что сейчас произошло. Это просто семейные проблемы, которые только так и решаются в моем родном мире». И все еще радостно улыбаясь, мужчина вернул подростку маленький меч, с которого капала черная кровь монстров. При этом, новоявленный герой не удержался от того, чтобы не сделать подростку комплимент. «Какая милая и любознательная девочка! Думаю, вы догадались, о ком сейчас шла речь. Разумеется, я вам описала появление в нашем мире самого легендарного героя, короля монстра. Причем, эльфы любят рассказывать красивую сказочку о том, как злой монстр изнасиловал невинную девочку. Да только вот события, которые произошли в храме, наглядно доказывают, что этот ребенок был и сам весьма кровожаден. Так что речь о безвинном младенце тут не ведется с самого начала. Да и сам факт изнасилования весьма сомнителен. Сохранилась масса исторических документов, из которых следовало, что герой-монстр приехал с официальным визитом в королевство эльфов по личному приглашению королевской семьи. Он приехал к эльфам совершенно один, даже без личной охраны, и поселился у них во дворце. В этом дворце он пробыл ровно одну ночь, при этом не было подписано ни одного официального договора. А утром, попрощавшись с королевской четой, мужчина благополучно уехал из ушастого королевства на очередную войну. И это все, что заставило правителя огромнейшей страны отложить войну, сорваться с места и помчаться в маленькое королевство, дабы переночевать там всего лишь одну ночь. И что за таинственное событие произошло во дворце эльфов, о котором не должна была знать даже личная охрана короля монстра. Как ни странно это сейчас прозвучит, но ответить на эти вопросы нам помогут другие вопросы. Дело в том, что когда стало ясно, что король монстр скоро одержит победу в очень тяжелой войне и станет правителем чуть ли не целого континента, эльфы закатили скандал. Оказывается, что их невинную девочку обесчестили. Поэтому место королевы огромной империи уже занято. А сам король-монстр ничего не стал отрицать, а с удовольствием назначил дату свадьбы. Словно бы он этого и ждал. За рамками этого скандала остались следующие вопросы. А что если бы король-монстр проиграл эту тяжелую войну? Неужели бы эльфы так и промолчали о его страшном грехе? Неужели бы обиженная семья этих славных ушастых созданий втихомолку бы выдала своего обесчещенного ребенка за другого короля? В общем, эльфы — это эльфы. Дождавшись очевидной победы, они ловко заняли место соправителей огромной державы. А король-монстр лишь развел руками перед остальными своими вассалами, которые тоже мечтали выдать за него своих дочек, и сказал им, что трон королевы занят. И вроде бы суть интриги очевидна, но спорить или что-то доказывать, означает потерять свое лицо, ведь получается, что ты защищаешь не просто насильника, а настоящего педофила. Но суть моей истории даже не в разоблачении этой сказки, а в том, что в нашей истории был период, в котором совершенно не было войн. Повсюду царил законный порядок, развивались наука и культура. Даже произошел весьма забавный парадокс. Огромная империя правил монстр, но в существование монстров новое поколение не верило. И до сих пор непонятно, Что же это был за исторический период? Время еретических учений и непроглядной тьмы, как учат нас жрецы? Или же, это была эра истинного расцвета человеческой цивилизации? Ведь, если задуматься, то законы, которые остались нам в наследство с тех времен, ужасно жестокие, подразумевают море крови. Но тогда почему же люди мечтают вернуться в те жестокие времена и отчаянно цепляются за эти законы, упрямо не желая их менять? Кого мы на самом деле ожидаем? Героя или нового короля-монстра? Задумавшись над своим же вопросом, комендант с интересом посмотрела на вошедшую в ее комнату странную девушку, которая, то и дело, превращалась в некий прозрачный студень. «Можно я пока у вас немного посплю?» — попросила женщину это существо. «Не хочу, чтобы хозяин видел меня в таком состоянии. Снова будет переживать и ворчать, а к вам он стесняется лишний раз заходить. Ты опять потратила слишком много сил на Герберу?» — строгим голосом спросила у существа женщина, наблюдая за тем, как руки этой целительницы превращаются в щупальца. «Гербера страдает, хозяин страдает, я страдаю», — устало и кратко пояснила причину своего самопожертвования Лили. «Проще решить эту проблему как можно быстрее и спокойно отоспаться». Не став больше ничего спрашивать или читать бесполезные нотации, комендант лишь равнодушно пробубнила: «Располагайся, где хочешь». После чего, женщина вышла в коридор, дабы размять ноги. В этом столетии наш новый император решил, что он способен повторить подвиг короля-монстра и объединить весь континент, продолжила свои размышления комендант, плотно закрыв дверь своей комнаты. «Для этого нужна всего лишь самая малость – завладеть особо ценными кристаллами с маной, которые можно добыть лишь в проклятом лесу. То есть молодой мальчишка, сидящий сейчас на троне, решил сделать то, чего избегал делать любой герой – завоевать проклятый лес». И его не смутили предупреждения советников. Что же до жрецов, то они ведь контролируют оборот кристаллов, так что их ослепила банальная жадность. Не обошлось и без эльфов, которые подначивали императора быстрее вторгнуться в лес, ведь у них сейчас в полном разгаре война за трон, и несметные богатства, которые хранятся в проклятом лесу, способны возвеличить даже ту фракцию, которая уже практически проиграла эту кровавую войну. Например, возвысить фракцию одной стервозной герцогини, дочь которой служила в моем форте, да и гномы не прочь озолотиться. Погруженная в свои раздумья, комендант стала подниматься по лестнице. Причем она всерьез гадала, накажут ли ее за эту дерзость или нет. Ведь этажи были заняты согласно рангам в некой полувоенной структуре, которая называлась семьей. От нижнего подвального уровня, на котором обитала глупая, израненная Арахна, вновь провинившаяся перед семьей, до поднебесного чердака, на котором жило коварное и жестокое божество. И комендант уже убедилась в том, что эта иерархия была весьма жесткая, а наказание за нарушение этой иерархии может и не ограничиться сломанным носом. Но что самое необычное, такие жестокие порядки установили и поддерживали женщины, а не мужчины. И все вопросы, касательно субординации, решались именно на женских посиделках при полном отсутствии мужчин. Впрочем, с другой стороны, пусть комендант и была невольным свидетелем таких совещаний, сама же она не была членом семьи и являлась всего лишь сторонним наблюдателем. Так что, в данный момент, она ничего не нарушала.